Ночь, дополняющая до 720. Когда же настала ночь, дополняющая до 720, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда до царевича дошла весть об этом, он вошел к своему отцу, царю, и, поцеловав перед ним землю, сказал ему: «О царь величайший, не затрудняй себя ничем, не собирай богатырей и воинов, и не расходуй своих денег, ты сильнее его. Когда ты соберешь против него это войско, которое с тобою, и разрушишь его землю и страну, убьешь его мужей и богатырей, захватишь его достояние и убьешь его самого, дойдет эта весть о том, что досталось ему и другим из-за тебя до его дочери, и она убьет себя. А я умру из-за нее, и никогда не буду жить после нее». «Каков же будет твой замысел, о дитя мое?» — спросил тогда царь. И Ардашир ответил: «Я отправлюсь за тем, что мне нужно, сам, и оденусь в одежду купцов, и ухитрюсь добраться до девушки и посмотрю, как удовлетворить мое желание и сблизиться с ней». «Ты избрал этот замысел?» — спросил его отец, и царевич ответил: «Да, о батюшка». И тогда отец позвал визиря и сказал ему: «Поезжай с моим сыном, радостью моего сердца, и помогай ему в его намерениях, и береги его, и направляй твоим верным мнением. Ты будешь ему вместо меня». И визирь отвечал: «Слушаю и повинуюсь». А потом царь дал своему сыну 300 000 динаров золотом и дал ему яхонтов, драгоценных камней, золотых изделий, товаров и сокровищ, и того, что с этим сходно. И после того юноша вошел к своей матери и поцеловал ей руки, и попросил ее помолиться, и она помолилась за него, и тотчас поднялась, и, открыв свою казну, вынула для сына сокровища, ожерелья, изделия из золота, одежды, редкость и все то, что сохранялось со времени прежних царей, и чего не уравновесить деньгами. И царевич взял с собой невольников, слуг, животных и все, что бывает нужно в пути, со всем прочим, и принял обличье купца вместе с визирем и теми, кто был с ними, и простился с родителями, родными и близкими. И они поехали, пересекая пустыни и степи, в часы ночи и дня. И когда продлилась для юноши дорога, он произнес такие стихи: «Влюблен и тоскую я, и боль моя все сильней, и нет против злой судьбы мне отныне помощника. Плеяда я стерегу, взойдут лишь и Ас-Симак, как будто от крайней страсти стал богомольным я. За утренней я звездой слежу, а как явится, бросаюсь блуждать в тоске, и страсть лишь сильней моя. Я вами клянусь, любовь на ненависть не сменил, и вечно не спит мой глаз, и страстью охвачен я. Мне трудно желанного достигнуть, я изнурен, и мало терпения без вас и помощников. Я все же терплю, пока Аллах не сведет с тобой и ввергнет тем в горести врагов и завистников». А когда он окончил свои стихи, его ненадолго покрыло беспамятство, и визирь побрызгал на него розовой водой. А когда Ардашир очнулся, он сказал ему: «О царевич, укрепи свою душу, за стойкостью следует облегчение. И вот ты идешь к тому, чего хочешь». И визирь до тех пор уговаривал царевича и утешал его, пока не успокоил его волнение, и они ускорили ход. Когда же показался путь царевичу долгим, он вспомнил любимую и произнес такие стихи: «Продлен отдаление срок, тоска и любовь сильна, и сердце мое горит в огне пламенеющем. Седа голова моя, так сильно испытан я любовью, и слезы из глаз струею текут теперь. Тебе, о мечта моя, желаний моих предел, клянусь я творцом вещей, среди них и листок, и ветвь. Я страстью обременен к тебе, о мечта моя, которую вынести не могут влюбленные. Вы ночь обо мне спросите, ночь вам поведает, смежались ли веки глаз дремотой в часы ночей». А окончив говорить стихи, он заплакал сильным плачем и стал жаловаться на великую страсть, которую он испытывает, и начал визирь его уговаривать и утешать, и обещал ему достижение желаемого. И они проехали немного дней и приблизились к белому городу после восхода солнца, и тогда визирь сказал царевичу: «Радуйся, о царевич, полному благу, и посмотри на этот белый город, к которому ты направляешься». И царевич обрадовался сильной радостью и произнес такие стихи: «О, други мои, влюблен я сердцем, безумен я. Любовь продолжается, и вечно со мною страсть. Как друга утративший, не спящий, рыдаю я. Когда опустилась ночь, нет милостивых в любви. А если подуют ветры, с вашей земли несясь, прохладу я чувствую на душу сходящую, и веки мои текут, как тучи, дождь льющие, и в море излитых слез душа моя плавает. А достигнув белого города, они вошли и спросили, где хан купцов и квартал денежных людей. И когда их провели к хану, они поселились там и взяли для себя 3 амбара, и, получив ключи, открыли амбары и внесли туда свои товары и вещи. И они оставались в хане, пока не отдохнули, а потом визирь стал придумывать, как ухитриться в деле царевича. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.